Если ты на истине, то ты джама, то ты являешься общиной, даже если ты будешь один. Многие люди, многие мусульмане в наше время, к большому сожалению, особенно на территории бывшего Советского Союза, заблуждаются в этих вопросах. То есть у него какая-то своя идея, своя мысль, своя неправильная акида, источником которой не является Куран и Сунна, а является его страсти. И он говорит, вот я на истине, и я один джама, как сказал Ибн Масуд, что если ты на истине, то ты джама, даже если ты один. Аузу биллях. Нет, если ты действительно на истине источником, который является Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, баракаллаху фикум, не надо отчаиваться. Не надо отчаиваться. Призывай к истине. Отвечают, альхамдулилля. Не ответили, это не твое дело. Это не твое дело. Даже если ты будешь один, иншаллах, если ты один, то ты будешь умма. Потому что мы видим, Ибрагим, алейхиссалям, когда призывал, Аллах субхана ва тааля сказал о нем, об Ибрагиме, алейхиссалям, о том, что он община. Разве он поделился на какие-то группы? Сказал, когда у него родились сыновья, у меня будет своя группа, Исмаиль другая группа, Исхак другая группа и так далее. Нет, Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, амкунтум шухада, то есть о его детях, о его потомках, амкунтум шухада из хадара Якуба аль-маута искаля либанихи мата абудуна минбади. Или были ли вы свидетелями, когда пришла смерть к Якубу? Когда он сказал своим сыновьям, чему вы поклоняться будете после него, или чему вы поклоняетесь после меня, или чему вы будете поклоняться после меня? Калю набуду иляхек. Они сказали, смотрите, джама, смотрите, джама, то есть те, кто на истине, одна единая община. Калю набуду иляхек. Мы будем поклоняться твоему Богу. Ва иляха абайка. И Богу твоих отцов, Ибрагима, ва Исхак, ва Исмаиля, ва Исхак, Ибрагима, Исмаиля, Исхак, Иляха Вахида, одному единому Богу, одному единому Богу. Поэтому, субханаллах, община она одна. Община не должна делиться. Если люди разделились, знайте, что вот эти деления, все это батль, все это ложь, все это неправильно. Баракаллаху фикум. И поэтому мы видим, после того, как Всевышний Аллах субхана тааля рассказал о Якубе, о его сыновьях, о том, что они сказали, «Набуду иляхака, ва иляха абайка Ибрагима, ва Исмаиля, ва Исхака, иляха вахида, ва нахну ляху муслимун». И мы являемся мусульманами. Потом через аят Всевышний Аллах субхана тааля говорит, «Фаин аману». «Фаин аману». И поэтому, если христиане, евреи и все, кто живут во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижника, и кто будет после них, фаин аману, если они уверуют, бимислима амантум бихи, подобно вашей вере, то есть вере Мухаммада, саллаллаху алейхи, и его сподвижника, потому что они на религии тех пророков, которые были до них, о которых рассказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, это одна единая община, факад ихтадау, тогда они идущие по прямому пути. Ва ин таваллу, ва если же они отвернутся от этого, все, они уже выходят из этой единой общины, тогда они будут в разделении. Это положение той, нашей уммы. Положение нашей уммы, вот об этом и говорит Всевышний Аллах. Почему мы разделились, как сказал Всевышний Аллах, фаин таваллю, если они отвернутся. От чего отвернутся? От того, от той веры, от тех убеждений, на которых был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, ридуанулахи алейхим. И поэтому Всевышний Аллах кому обещал победу? Ваад Аллаху лязина аману минкум. Аллах обещал победу тем из вас, которые уверовали. Какая должна быть вера? Как мы видим из этого аята из суры Бакара, «Фаин аману бимисли ма амантум би». И если они уверуют точно такой же верой, как у вас, то есть чтобы их убеждения соответствовали вашим убеждениям, «Факад ихтадау», тогда они идущие по прямому пути. Тогда они попадают под этот аят, в котором Всевышний Аллах субхана ва тааля обещает победу и силу. «Ваин таваллау», а если же они отвернутся, «Фаиннамахум фишикак», тогда они будут в разделении. Тогда есть, а если они в разделении, они уже не попадают в этот аят. Почему? Потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля обещал одной общине. «Ваада Аллаху лязина аману минкум ва амилу салихат». Аллах обещал только одной общине победу. А это та община, которая уверовала, вера которой соответствует вере пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва амилу салихат», делали праведные дела. Праведные дела – это те дела, которые соответствуют тем делам, на которых был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Поэтому все, что от нас требуется, как сказал Всевышний Аллах, фазакир, иннама анта музаккир. Сказал это пророку, саллаллаху алейхи вассалям, напоминай, поистине ты только напоминающий. А уверует, не уверует, это не твое дело. Это не твое дело. Не умирай, не убивай себя. Не убивай себя от того, что люди не уверовали. Нет, все, что от тебя требуется, это донести. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказывает нам об Ибрагиме, когда Всевышний Аллах сказал: «Уазин финнаси биль хаджи яту». Объяви людям о хаджи. Объяви людям о хаджи. Ибрагим, алейхиссалям, то есть сказал: «Поднимись на гору и объяви людям о хаджи», как приходит в тафсире, в хадисе. Ибрагим, алейхиссалям, сказал: «О Аллах, а как мой голос? До кого мой голос дойти?» Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Иннама алейкаль балах». До тебя только донести до людей. А уже результат за Всевышним Аллах субхана ва тааля. Ибрагим, алейхиссалям, действительно поднялся на гору, это пришло в книгах по сире, и призвал людей к хаджу. Крикнул: «Я его нас, о люди, делайте хадж к дому Всевышнего Аллаха субхана ва тааля». Умер Ибрагим, алейхиссалям. Прошли века. В наше время мы видим по 5, по 6 миллионов людей делают хадж. Даже давят друг друга. То есть от того, что сколько толпы приходит. То есть какое огромное количество приходит мусульман. Поэтому все, что от нас требуется, баракаллаху фикум, это донести. Многие братья отчаиваются, начиная призывая к Всевышнему, начиная призывать Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, что люди не слушают, люди не отвечают, люди меня начинают ругать, люди начинают меня поносят, начинают меня обзывать такими кличками, ущемлять и так далее. Ничего страшного. Ты что, лучше, чем пророки? Не убивай себя, доноси до людей, и все. Пойдут люди по прямому пути, пойдут. Не пойдут люди по прямому пути, это уже не твое дело, баракаллаху фикум. Вернемся к нашей теме. Некоторые мусульмане в наше время, так называемые призывающие, говорят, часто кричат: «Мы призываем людей к исламу, нам надо вернуться к исламу. Я юаннасу аслиму, о люди, принимайте ислам». Говорят это кому? Мусульманам. Мы этому человеку говорим: к чему ты конкретно призываешь? Он говорит: я призываю, моему призыву нет никакого девиза, нет никакого названия. Всевышний Аллах сказал: «Гос саммакум муслимин», он вас назвал мусульманами. Да, мы ему скажем: «Баракулуфик», он вас назвал мусульманами. Это в противовес кому? Противовес неверующим людям, кафирам, христианам, ревам. Да, он вас назвал мусульман. Тайба, когда люди в исламе, к чему ты их призываешь? Он говорит, что я призываю к исламу. Как ты мусульман к исламу призываешь? Так же у нас, мы, говорит, призываем к исламу. Как ты мусульман к исламу призываешь? Поэтому вот это и есть болезнь. Когда в наше время мы говорим, начинаешь ты призывать к исламу, люди сидят и тебя не понимают, говорят: он нас призывает к исламу, мы же мусульмане. Мы же мусульмане, то есть и ничего нового в твоем давате, в твоем призыве не находит. И поэтому проблема мусульман, то есть проблема вот этих мусульман, то, что они не понимают именно вот этих двух вещей, о которых говорит Всевышний Аллах субхана ва тааля, а это акида и праведные дела. А под праведными делами подразумевается манхадж, путь, тарика. Это и заставляет нас провозглашать вот этот девиз «Ахли сунна валь джамаа». Потому что сунна – это в противовес. Ахли сунна в противовес кому? Ахли бида. То есть ахли сунна – люди, которые придерживаются сунны, это в противовес кого? Ахли бида – тех людей, которые придерживаются нововведения. Аль джамаа – то есть ахли сунна валь джамаа. Джамаа – кто это? Те, которые собираются вокруг этой сунны. В отличие от тех, кто делает раскол в нашей уме. В нашей уме, субханал, люди делают раскол, где создают маленькие джамааты, выбирают себе амира, и потом говорят, что мы, говорит, ахли сунна валь джамаа, вот в соответствии с этим. Как вы ахли сунна валь джамаа? Давайте ваш город посмотрим, у вас 10 джамаатов, и каждый говорит из вас ахли сунна валь джамаа. Это непорядок. Это непорядок, потому что Аллах, мы ахли сунна, и каждый из них провозглашает, и говорит: мы ахли сунна джамаа. Так мы этот лозунг как звучит? Ахли сунна валь джамаа или ахли сунна валь джамаат? Ахли сунна валь джамаа, то есть ахли сунна и джамаа, люди, придерживающие сунны и состоящие в одном джамаате, или люди, придерживающие сунны и состоящие в нескольких джамаатах, это уже указывает на то, что вы не правы. Нет, нас собирает одно. Мы должны собираться только вокруг сунны. Нас должна объединять только сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, баракаллаху фикум, некоторые люди, то есть как мы затронули тему муфарритин, то есть муфритин, так называемый, который проявляет чрезмерность, некоторые люди, муфарритун, то есть люди, которые проявляют халатность, говорят: «Ладно, оставьте людей, лякум динукум валиядин», приводит тебе аят из Корана. «Мне моя религия, вам ваша религия». Аузу билля. То есть, во-первых, они это используют где? Вопрос ислама и неверия. Вопрос ислама и неверия. Этот аят, мы говорим ему, субханаллах, читай с самого начала. Кому это обращение? «Куль я юга аль-кафирун», скажи, о неверующий. «Ля абуду ма табудун», я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Этот аят, это сура, который говорит о непричастности. Непричастности пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к неверию. То есть вы из суры непричастности превратили ее в суру подтверждение. Аллах субхана таля, когда сказал «лякум динукум валиядин», имеется в виду непричастие. Я не причастен к вашей религии. Они сделали это как подтверждение. Не-не-не, говорят, небесные религии все хорошие. Валлах, это даже в наше время мусульман говорит: ни в коем случае не говорите про христиан и про евреев то, что они кафиры. Аузу билля. Эти слова являются уже куфром. Как не говорить про тех кафиров, про кого Всевышний Аллах субхана таля сказал, что они неверные? Как не говорить неверный про того, про кого Всевышний Аллах сказал, что они неверны? И приводит это: «лякум динукум валиядин», все религии хороши, все религии небесны. Нет, религия одна только небесная. Это религия ислам. Та религия, на которой был Адам алейхиссалям, Нух алейхиссалям и все пророки и посланники до Мухаммада саллаллаху алейхиссалям, как мы слышали в том аяте, в аяте смерти ибо Якуба алейхиссалям, когда он собрал своих сыновей и пророков, сказал им: «Что? Амкунтум шухада из хадара Якубу аль-маут». Были ли вы свидетелями, когда к Якубу пришла смерть, когда он сказал: «Искали ли банихи ма таабудуна ми бади», чему вы будете поклоняться после меня? «Калю наабуду илляхака ва илляха абайка Ибрахима ва Исмаила ва Исхака илляха вахида ва нахну ляху насара», сказал Яхуд, сказал, или сказал «Муслимун». «Муслимун», сказали, «будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов Ибрахим, Исмаил, Исхак, одному единому Богу, и мы все являемся мусульманами». Мы все являемся мусульманами. Куран переполнен теми аятами, которые указывают на то, что все пророки были мусульманами. Все, что отличалось, это только шариат и законы. А религия, сама религия, единобожие, ислам, все пророки были на этой религии. Поэтому те люди, вальязу биллях, халатные, которые говорят: «Оставьте, кто хочет, кто на какой хочет религии, пускай остается», как вальязу биллях, такая страшная вещь. Это вещь от христиан пришла, говорит: «Бог один, а дорог к нему много». В наше время вальязу биллях точно так же, как мы говорим о вере и невере, точно так же в нашей умме, точно так же в нашей общине. Мусульмане взяли вот эту идею от христиан, говорит: «Бог один, а путей к нему много». Нет, путь к нему один. А если путей к нему много, тогда читай Куран и скажи: «Ядина суру та мустахим». Ты говоришь: «Веди меня дорогой прямой», ты говоришь: «Веди меня путями прямыми, дорогами прямыми». Нет, дорогой прямой. Всевышний Аллах субхана таля говорит: «Куль хазихи сабили», скажи, это мой путь один. Всевышний Аллах субхана таля говорит: «Ванна хаза сабили», и поистине это мой путь. Путь только один. Путь только один Всевышнему Аллаху субхана тали. И точно так же, как люди говорят о вере, не вере, «лякум динукум валиядин», точно так же говорит в исламе. Кто чего хочет придерживаться, какой акиды хочет придерживаться в исламе, проблем нет. Нет, субханаллах, путь пророк, путь Всевышнему Аллаху субхана тали только один, а это путь пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И точно так же, поэтому, баракаллаху фикум, как мы призываем евреи, христиан и неверующие, говорим: «Куль я гля китаби Та'алю иля калиматин савайн байнана ва байнакум». О, люди Писания, приходите к слову равному между вами и нами. Что за слово? «Алля на'абуда илля Аллах», никому не поклоняться, кроме Всевышнего Аллаха. И если мы призываем, мы их призываем к чему? К равному слову между нами и вами. Что значит ровно? То, к чему вас призываем, этому же мы обязаны. То, к чему вас призываем, чтобы вы обязались этими же вещами, мы обязаны. То, что для вас халяль, для нас халяль. То, что для вас харам запрещено, для нас тоже харам запрещено. То, что для нас обязательно, для вас тоже будет обязательно. Как сказал Шуайб алейхиссалям своему народу: «Вама уриду ану халифакум фима анхакум анху». И я не хочу не делать того, или поступать не в соответствии с тем, к чему я вас призываю. Вот это наша религия. Не так, что мы говорим: Яхляль Китаб, о люди Писания, Тааля уля калиматин савайн байнана убайнакум. Мы вас призываем к Слову Единому между вами и нами. Алля набуда илляла. Никому не поклоняться, кроме Аллах. То есть мы вам не говорим, не поклоняйтесь Иисусу, Пророк Саласам не говорит, не поклоняйтесь Иисусу, поклоняйтесь мне. Он вам так не говорит. Он вам говорит, не поклоняйтесь Иисусу, поклоняйтесь одному Аллаху, как и мы поклоняемся одному Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И поэтому, баракаллаху фикум, когда мы говорим о... То есть точно так же, когда мы говорим о вере и неверии, то есть о мусульманах и христианах и вере, точно так же мы говорим вопросы Ахли Сунна ва Джама. Точно так же мы говорим вопросы Ахли Сунна ва Джама. То есть все, что сказали о мусульманах и неверующих, точно так же мы говорим о мусульманах среди мусульман. Мы точно так же мусульман призываем к чему? О люди, придерживающиеся всяких заблуждений. Идите к одному слову равному между вами и нами. Какому? Придерживайтесь сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Верьте той верой или придерживайтесь тех убеждений, которых придерживался Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Делайте те дела, которые соответствуют делам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему мы это призываем? Потому что люди сейчас заблудились. Исламская умма заблудилась. Исламская умма сейчас имеет, валиязу билля, такие страшные заблуждения в наши дни. И мы видим, что баракаллаху фикум, то есть, когда люди оставили Куран и Сунну, разделились на что? На течение. Появились хавариджи, появились муатазили, появились джахмии, появились ибадии, появились рауафиды, появились мурджии, появились ашаира, появились матуридии и так далее. То есть, многие, может быть, из вас даже не слышали никогда этих названий. Да, это и течение в исламской умме, валиязу билля, течение в исламской умме. И даже, может быть, многие из нас, валиязу билля, придерживаются, из мусульман, многие из мусульман придерживаются убеждений вот этих вот течений и сам этого не знает. Многие из мусульман придерживаются убеждений этих течений и сам даже этого не знает и не чувствует. Допустим, самый простой пример. В наше время многие мусульмане думают, что самоубийца является неверующим. И поэтому, если услышат, что какой-то человек, например, самоубийца, не хоронит его, не молится за него, не моют его, говорят, не, это кафир, это кафир. Я знаю, эти мусульмане придерживаются какой акиды? Акиды хавариджи. Акиды, то есть убеждения хавариджи, которые обвиняют мусульман в неверии за большие грехи. Или же, допустим, приходит одна женщина в мечеть, и говорит, где тут у вас имам мечеть? Имам мечеть уходит, да, я вас слушаю. Я, говорит, хочу, говорит, принять ислам. А у вас какая до этого религия была? Но я была мусульманкой, и мне сказали, что я вышла из ислама, и вот хочу теперь вернуть религию, и сказали, чтобы обязательно пошла в мечеть, и там нашла вот имама, и вот имам меня опять должен войти, ввести меня в ислам. Субханаллах, этот имам в шоке. А что случилось? Вот у меня, говорит, один родственник умер, говорит, и я себя не сдержала, и начала там кричать, на могилах и себя бить по щекам и так далее. Им не сказали то, что пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал мандара бальхудут, ляйся минна мандара бальхудут. Не из нас тот, кто бился вообще, поэтому ты кафира, и ты должна заново теперь в ислам зайти, и вот должна пойти в мечети, найти имама и так далее. Это у кого среди мусульман такие убеждения, валиязу билля? Среди мусульман такие убеждения? Нет, субханаллах, эта женщина, по идее, должна что? Делай таубы. Ты мусульманка осталась, то, что ты сделала, это не выводит человека из ислама. Делай тауба. Тауба, то есть покаяние, известны его условия. Во-первых, человек должен оставить грех. Во-вторых, должен покаяться за то, что он сделал. В-третьих, должен решить, что никогда не вернется к этому греху. И в-четвертых, если это связано с правами какого-то человека, вернуть ему его права. Также, валиязу билля, в наше время распространенные братья, как это часто говорят, то есть вот, например, сидят, и, допустим, так называемый джамаатский, то есть любимое выражение сейчас у многих братьев. Когда сидят, например, говорят, вот там есть братья. Или говорит, что, например, я хочу к такому пойти. А это брат или не брат? То есть брат или не брат, он подразумевает, что джамаатский или не джамаатский. То есть, так хорошо, кто не джамаатский, не брат, что ли? То есть, если он не джамаатский, он кафир, что ли? Валлахи, вот такие слова говорят. Или вот это брат, не брат, тоже как с бородой, не с бородой. Это, говорит, брат или не брат? То есть, что он говорит, это с бородой? Субханаллах, что, побрить бороду, это куфр? Или не состоять в вашем джамаате является куфром? Или, говорит, это среди женщин, говорит, я, говорит, какой, такой хочу девушке, или я с такой девушкой познакомился, одна другая стоит. А она говорит, сестра или не сестра? Что значит сестра, не сестра? Платок носит или платок носит? А что, без платка ходить, куфр? Многие удивляются, как это без платка ходит? Говорят, это что, сестра что ли? Да, сестра, мы говорим. Да, сестра. Как? Сестра мусульманка, субханаллах. Что, сестра не мусульманка будет? Конечно, сестра мусульманка. И видите, валиязубля, вот у многих валиязубля мусульман распространена вот эта идея хавариджи. И сами они этого не чувствуют. Даже они, может быть, не знают, кто такие хавариджи, но вот эти вот идеи носят. Вот эти вот убеждения валиязубля носят. Точно так же другие мурджия, как вот по-арабски говорят, говорят, «Роббуна роббуль кулюб». Наш, говорит, Господь, Господь сердец. Самое главное, говорит, чтобы сердце чисто было. Да, да, говорит, я не молюсь, да, да, я не пощусь. Да, да, может быть, я, жена у меня платок не носит, да, да. Зато у нас сердца чистые, белые. Я роб. Вот это вот мурджия, валия зубиля. И сами они не знают, что они мурджия. И поэтому, то есть, мы этих мусульман призываем к чему? Точно так же, как не мусульман призываем к религии Аллаха, к одному, к исламу. Точно так же этих мусульман, и мы если скажем, я юханнас аслиму, ой, мусульмане, входите в ислам. Они говорят, мы и так мусульмане. Нет, мы провозглашаем девиз Ахли Сунна Джама. Входите куда? В Ахли Сунна Джама. То, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. И поэтому Ахли Сунна Джама хотят донести до людей истину. То есть вся их забота донести до людей истину. Это есть Ахли Сунна. Вторая вещь. И собрать людей вокруг этой истины. Не собрать людей вокруг какого-то амира, которого они сами выбирают. В одном городе по 10 джаматов, 10 амиров и так далее. Валлахи, все это бида, мункара. Валлахи, Всевышний Аллах вас сказал, валя такуну миналь мушрикин. И не уподобляйтесь мушрикам миналь лазина фаррахудинам, которые несли раскол в свою религию, вакану шиян. И создали, и были они как группировками. Нет у нас только один джама. Джама, который собирается вокруг сунны. Поэтому джамаа не то понимание, что собирается группировка людей, составляет списку, дают присягу какому-то парню одному и так далее. Нет, джамаа это как? Я здесь в одной стране, ты в другой стране, третий наш брат в третьей стране. Мы, может быть, никогда не видели друг друга, но если мы придерживаемся одних убеждений, вот это и есть понимание джамаа. Вот это и есть джамаа. Поэтому если мы три человека на разных континентах, пять человек на пяти континентах, и все мы придерживаемся одного убеждения, вот мы джамаа. Если мы придерживаемся убеждений пророка, саллаллаху алейхи салям. Вот это и есть понимание джама в исламе. А не так, как мы, ахли сунна джама, должны себе создать джама. Должны себе выбрать одного амира. Это не джама. Это не джама. Это и есть ахли бид'а валь фурка. То есть те люди, которые придерживаются бид'ата и раскола в общине. И поэтому баракаллаху фикум, ахли сунна джама призывает к истине и стремятся людей собрать вокруг этой истины. Поэтому, как говорят уляма про ахли сунна джама, ахли сунна валь джама, а'ляму наси бильхак, самые знающие люди, то есть самые больше все, кто знает истину, ва архаму наси бильхальк, и самые милостливые люди к созданию. Потому что ахли бида, вся их забота обвинить друг друга в куфре и неверии, обвинить друг друга в заблуждении. А мы же ахли сунна джама, самые милостливые люди к созданиям. Мы даже, субханаллах, к этим заблудшим течениям намного милостливее, чем они друг другу. Фанасуллаха аляфа валяфи. Некоторые люди скажут, то есть слушай эти слова, то, что ты говоришь, ахли сунна джама и так далее, мы в это все знаем прекрасно. А мы им скажем, уллах, то, что вы знаете, ну и что, что вы знаете. Иблис тоже знал. Валлахи, Иблис тоже знал, сказал Робби анзирни ля йоми юбасун. О Господь мой, оставь меня до судного дня. Халяктани мин нарин, ты меня создал из огня, о халяктау мин тин, сказал Абадами аль-Салям. Создал меня из огня, создал его из глины. Знал о том, что Аллах субхана тааля его создатель. Фараон тоже знал. Фараон знал же или не знал о том, что один Аллах субхана тааля достоин поклонения? Знал, как нам рассказал Всевышний Аллах субхана тааля, когда он тонул, когда у него началась смерть, начала душа выходить, он сказал, Аманту аннаху ля иляха илля аллази аманат бихи бану Исраиль. Я уверовал в того, нет которого достойное поклонение, кроме него, в которого уверовали бану Исраиль. Знал, однако то, что он знал, помогло ему, нет, нет, поэтому знать недостаточно, братья. Надо уверовать в это. Надо в это уверовать. А какой признак того, что ты уверовал в это? уверовал в существование Ахли Сунна Джама, уверовал в существование истины, это провозглашение этого девиза. Провозглашение этого девиза – это Ахли Сунна Джама и призыв людей к этому девизу. Вот это и есть признак того, что ты уверовал. А если ты говоришь, что я всего лишь знаю, это тебе не поможет. Вернемся к началу нашего урока. Мы сказали о том, что против общин может выступать только община. И эта община должна обладать, первое, праведными убеждениями, и второе, должны делать праведные дела. Смотрите, субханаллах, праведные убеждения. Если человек будет придерживаться праведным делать убеждения, валлах, он горы перевернет. Смотрите, допустим, самый простой пример. Посмотрите на Голдштейн. Этот еврей поганый, который создал израильское государство. Валлах, еврей оставил Америку. Оставил, то есть, те блага, в которых он жил. Приехал в пустыню и начал там создавать израильское государство. Что заставило его оставить вот это все и начинать приехать создавать в пустыне израильское государство? Валлах, и акида. Акида, смотрите, и акида, убеждение, которое строится на чем? Строится на зависти и ненависти к мусульманам. На зависти и ненависти к мусульманам. Валлахи, они нам завидуют. Валлахи, они умирают от зависти, эти евреи, эти христиане, неверующие, умирают от зависти к нам. Как нам сказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, о них. Атахсудуна нас аляна тахму Аллаху мин фадли. Вы, говорит, завидуете людям за то, что Аллах им дал, проявил свою милость. Они, валлахи, завидуют нам. Почему Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, вадду ляу такфуруна? Они желают, чтобы вы были такими же кафирами, как они. Фатакунуна сава, и чтобы вы были равными. Чтобы вы были равными. Завидуют они вам. Валлахи, мы, мусульмане, не понимаем, что, субханаллах, мы, знаете, мы вот такая важная фигура, мусульманин, важная фигура на этой земле. Валлахи, тот, кому завидует мусульманин. Все эти неверующие завидуют нам. Всевышний Аллах сказал, «Руба майя ладду лязина кафару ляукану муслимин». Даже эти неверующие желают, о, если бы мы были мусульманами. Валлахи, они знают, что мы на истине. Завидуют нам, однако их страсти, их сомнения мешают принять им нашу религию. И поэтому они из-за зависти, из-за ненависти к нам, из-за того, что они не могут, как они, как мы, из-за того, что они не могут, как мы, они начинают воевать с нами. И этот Голштайн, валиязубля, этот поганый еврей, смотрите, его акида, и его неправильная акида побудила к чему? Приехать в пустыню. Построил государство, и сейчас, субханаллах, смотрите, как он мусульман, как гоняет этот Израиль. То есть мусульмане боятся эту страну. Видите, акида его заставила так сделать. А мы, мусульмане, субхан, с нашей правильной акидой, поэтому все, что от нас требуется, братья баракаллаху фикум, это уверовать. Уверовать той верой, которой верил Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, когда кто-то говорит в наше время и призывает, и говорит, мы призываем людей к исламу, мы призываем людей к исламу, мы говорим, валлай, ты точно, будь конкретней в своих словах. Будь конкретней в своих словах. Не призывай людей к тому, на чем они. Люди не понимают то, к чему ты призываешь, баракаллаху фикум, призывай к Ахли Сунна валь Джама. Провозгласи этот девиз. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ля тазалю таифату мин уммати. Будет община в моей умме. Захирина аль-хак. На истине. Захирина аль-хак. Ля ядурругум ман халифахум. Не повредит им тот, кто выходит против них, тот, кто им противоречит. Уаля ман хазалим. И не навредит им тот, кто оставляет их. Хатта яти амруллах, до того времени, пока не придет судный день. И многие скажут, все призывающие сейчас, если мы посмотрим, допустим, из тех, кто призывает к Аллаху, все на этом. Однако мы говорим, что мы не слышим. Даже от тех людей, когда мы начинаем говорить, что вы не на Ахли Сунна Джамаа, они говорят, нет, мы на Ахли Сунна Джамаа. То есть вот эти джамааты, которые сейчас существуют, говорят, мы Ахли Сунна Джамаа. Они Ахли Сунна Джамаа говорят тогда, когда только мы им говорим, что вы не Ахли Сунна Джамаа. А до этого мы никогда не слышали, чтобы они провозглашали этот девиз. Вот эти существующие джаматы, никогда от них не слышали, чтобы они провозглашали этот девиз или призывали к Ахли Сунна Джамаа. А когда мы говорим то, что на чем вы не соответствуете тому, на чем был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, они боятся начинать, нет, нет, мы Ахли Сунна Джамаа. Валлахи, они не Ахли Сунна валь Джамаа. Пусть Аллах субхана ва тааля всех нас поставит на прямой путь. И валлахи, провозглашение этого девиза является решением всех проблем. То есть призыв к этому девизу, призывать людей к этому девизу, если люди войдут в Ахли Сунна Джамаа, это является решением всех проблем. И Ахли Сунна Джамаа — это не новый девиз. То есть кто-то скажет, вот вы опять еще один джамаа добавили, еще к чему-то новому призывать. И Ахлиссунна Джамаа — это то, о чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Те Ахлиссунна Джамаа — это те убеждения, которые соответствуют тем убеждениям, на которых был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Ахлиссунна Джамаа — это те дела, которые соответствуют тем делам, которые делали пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Ахлиссунна Джамаа строится на двух вещах. Это правильные убеждения и праведные дела. И поэтому, кто следует за Ахли Сунна Джама, то есть тот убеждение, которое соответствует убеждениям Ахли Сунна Джама, и тот человек, дела которого соответствуют делам Ахли Сунна Джама, он и является из Ахли Сунна Джама. А если же его убеждения, его дела не соответствуют убеждениям и делам Ахли Сунна Джама, то он не является Ахли Сунна Джама, даже если он день и ночь будет призывать, кричать, заявлять о том, что он из Ахли Сунна валь Джамаа. И следование Ахли Сунна валь Джамаа является одной из величайших причин, которые может собрать мусульман. А это, то есть призыв к Ахли Сунна валь Джамаа, может быть только через одну вещь, или путем только одной вещи, а это через знание. Поэтому нам надо узнавать. Нам надо узнавать. То есть сейчас кто-то, услышав эту кассету, или многие из присутствующих здесь, могут сказать: все, я вот узнал, да, я понял, альхамдулиллах, Аллах открыл мне сердце. А как мне узнать об убеждениях Ахли Сунна валь Джамаа? Мы ему говорим: требуй знаний, узнавай, спрашивай о тех, кто толкует книги Ахли Сунна валь Джамаа, в которых объясняются убеждения Ахли Сунна валь Джамаа. Ищи книги, ищи кассеты, ищи тех людей, которые до тебя донесут убеждения Ахли Сунна валь Джамаа, чтобы войти в Ахли Сунна валь Джамаа. И войти в Ахли Сунна валь Джамаа — это не войти в какой-то джамаат. Войти в Ахли Сунна валь Джамаа — это вернуться к основе. Вернуться к основе, на которой был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижниками. И мы являемся, сейчас в данное время врагами нашей религии из-за нашего невежества. И если кто-то доносит до нас истину, или пытается донести до нас истину, пытается до нас донести убеждения Ахли Сунна валь Джамаа, пытается нас научить делам, которые соответствуют делам Ахли Сунна валь Джамаа, мы начинаем его обвинять, называть его всякими кличками, воевать с ним, обвинять его в куфре и так далее. Видите, возвращается к войне мусульман с мусульманами. Поэтому еще раз повторяю, знайте, братья, что победа и сила мусульман будет только тогда, когда мусульмане вернутся к убеждениям Ахли Сунна валь Джамаа, то есть тем убеждениям, на которых был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижники, к делам, которые соответствуют делам Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижниками. Откуда мы это взяли? Из аята, который мы сегодня разбираем, а это «Ва'ада Аллаху аллазина аману минкум ва амилу салихат». Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и делали праведные дела. И это придет, то есть откуда придет нам следование акиде, следование убеждениям пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижников, и следование делам Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижникам, только через знание. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит нам в Коране: «Фа'лам аннаху ля илляха илляллах». Знай, что нет никого достойного, кроме Аллаха. Видите, нет никого достойного, кроме Аллаха. Знание или незнание? Знание. И эти знания следуют. То есть это убеждение или неубеждение? Убеждение. Это убеждение следует. То есть придет только через сознание. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Фа'лам». И наши беды, то есть наше положение исламской уммы сейчас из-за невежества, а лечением этому является знание. Поэтому мы сейчас воюем с религией и с тем, кто ее несет, по причине нашего невежества, баракаллаху фикум, по причине нашего невежества. И поэтому нам надо требовать знания для того, чтобы узнать о том, на чем был пророк саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижников, на каких убеждениях был, какие он дела делал. А если же знаний не будет, валиязу биллях, тогда мы пропадем. Поэтому имам Аллах, пророк Аллах субхана ва тааля сказал: «Фа'лям аннаху ля илляха». Всевышний Аллах сказал: «Фа'лям аннаху ля илляха илляллах». Знай, что нет никого достойного поклонения, убеждений, видите. «Вастагфир ли замбик». И прощи прощению за свои грехи, это дела. И поэтому имам Бухари, рахматуллахи алей, назвал один из своих разделов: «Аль-Ильм кабляль каули валяма». Знание перед делами, перед словами и делами. И поэтому, баракаллаху фикум, еще раз повторяю, и на этом сегодня остановимся, то, что победа этой уммы, победа этой общины и сила этой общины стоит только, как мы видим в этом аяте, за тем, о чем сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, «Ваада Аллаху лязина аману минку». Аллах обещал тем из вас, которые уверовали. То есть идет победа, строится за верой, за правильной верой. «Ваамилю салихат» — и за праведными делами. И если люди выполнят это условие, «Баракаллаху фикум», тогда Аллах Субхану Таля даст им победу и даст им силу на этой земле. А если же люди отвернутся, то, как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля в сегодняшний аят, который мы часто повторяли, «Куль яхлю китаб, фаин таваллю», если они отвернутся, «фаиннамахум фишикак», тогда они будут разделены, будут разбросаны и не будет одной единой общиной, и за этим следует, не будет дана им победа. Хаза валлаху аля ва алям, субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илайк. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. На прошлом уроке мы начали говорить о теме, которая называется «Асбабу Наср ва Тамкин», то есть причины победы и мусульман. И мы говорили, что нас заставило говорить об этой теме то положение, в котором сейчас находится мусульман, во-первых, во-вторых, то, что огромное количество мусульман пошли не по тому пути в лечении этих проблем, в лечении тех болезней, которые постигли нашу исламскую общину. Мы говорили на прошлом уроке, баракаллаху фикум, то, что лечение любой проблемы, лечение любой болезни есть в Коране и Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Так как Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Ма фарротна фи китабина мин чай», мы ничего не упустили в нашей книге. То есть в книге Аллаха, субханаху ва тааля, есть ответы каждой вещи. Также в Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть ответ на каждую вещь. Как говорили сподвижники: «Какая бы весть ни была на земле, и даже птица, которая летит в небе, обо всем об этом нам рассказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям». То есть в Коране и в Сунне есть ответ на все вещи, на все проблемы, на все положения, которые будут до судного дня. И поэтому счастливый человек тот, кто вернется в Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а несчастный человек – тот, кто обернется к своим страстям, к своим идеям и оставит Коран и Сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы говорили о том, что Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал в Коране, в суре Нур: «Ваада Аллаху лязина аману минкум, ваамилю салихати ля истахлифаннахум фил ард, кама стахлифа лязина мин каблихим, валя умакинанна лахум динахум уллярзир тадалахум, валя юбадиляннахум мин бааде хауфихим амна, я буду на ней, ля юшрику на ви шайа». То есть обещал Всевышний Аллах тем из вас, кто уверовал и делал праведные дела, что Он сделает их управляющими на земле, точно так же, как сделал тех, кто были до них, и укрепит им их религию, которой Он доволен, и заменит им после страха безопасностью, будут они мне поклоняться и не будут ничего предавать мне сотоварища. Мы говорили на прошлом уроке, то есть взяли правило номер один, «Ваада Аллаху» из аята, которым, или из слов Всевышнего, взяли из слов Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, из этой суры. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Ваада Аллаху лязина аману минкум». Всевышний Аллах обещал тем из вас, кто уверовал и делал праведные дела. Говорили, что это обещание, а обещание Аллаха, субхану ва тааля, является истиной. Если Всевышний Аллах, субхану ва тааля, баракаллаху фикум, что-то обещает, Он обязательно это выполняет. Однако надо совершить те условия, которые Он требует от нас, чтобы Он исполнил свое обещание. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Ваада Аллаху лязина аману минкум». Всевышний Аллах обещал тем из вас, аллазина минкум, аллазина аману минкум, тем из вас, кто уверовал. То есть отсюда мы берем баракаллаху фику, как мы на этом сказали на прошлом уроке, то, что победа была обещана группе. То, что победа была обещана группе. А кто эта группа? Это группа, та группа, о которой сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И мы знаем, что слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, являются тафсиром Кур'ана, как сказал Всевышний Аллах, субхану таалю, «Ванзальна иляйка дзикра литубайина линнаси манузиля иляйхим». И мы не спаслали тебе напоминание, то есть сунну, чтобы ты разъяснил людям то, что было им ниспослано. Всевышний Аллах, субхану таалю, сказал, «Ваад Аллаху лязина аману минкум». Всевышний Аллах обещал тем из вас, кто уверовал. Кто эти те? Кто эта группа, которую обещал пророк, саллаллаху алейхи, который обещал Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, победу? Это та группа, о которой сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «Ла тазалю таифатун мин уммати зухирина лиль-хак». Будет в моей общине, группа людей, которые будут на истине. «Ла ядурругум ман халяфахум», не повредит им тот, кто будет им противоречить. «Валя ман хазаляхум», и те, кто оставят, их без помощи. «Хатта яти амруллах», пока не придет судный день. Баракаллаху фикум, давайте посмотрим в этот хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля тазалю таифатун мин уммати захирина лиль-хак». Будет группа моих людей на истине. Кто, на какой истине? Именно та истина, о которой сказал Аллах, субхану ва-та'аля, в своей книге. «Ваад Аллаху лязина аману минкум». Аллах обещал тем из вас, которые уверовали. «Аману минкум ва амилю салихат». Те из вас, кто уверовал, то есть те, кто на правильной акиде, те, кто на правильных убеждениях, тех, у кого правильная вера, ва амилю салихат, и правильные дела, имеется в виду, дела, соответствующие делам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и делам его сподвижников. Вот это и есть, как сказал Всевышний Аллах, «Захирина аляль-хак», то есть те, которые на истине. А истина, она в этом и заключается. Заключается в двух вещах, а это правильное убеждение, и вторая вещь, праведные дела. Праведные дела, как мы говорили, те дела, которые соответствуют сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. «Ля тазалю таифатун мин уммати», будет группа в моей общине, «захирина аляль-хак», которые будут на истине. «Ля ядурругум ман халяфахум», им не повредит тот, кто будет противоречить им. Значит, отсюда мы берем, баракаллаху фикум, то, что в нашей умме будут те люди, которые будут противоречить тем людям, которые на истине. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля ядурругум ман халяфахум», не навредит им тот, кто противоречит им. Поэтому в нашей уме обязательно будет тот, кто выступит против тебя, кто будет противоречить тебе. Однако не бойся, не расстраивайся, не пугайся, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если ты будешь на истине, то они тебе не навредят. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Валя ман хазалягум», и не повредит им тот, кто их оставляет без помощи, тот, кто оставляет их без помощи. Потому что в наше время, баракаллаху фику, многие люди говорят «Аманна», мы уверовали, а когда их испытает Всевышний Аллах, субхану ва-та'аля, они оставляют истину. Они оставляют истину из-за слабости своей веры, из-за неправильного намерения. Третья, четвертая, пятая, шестая причина и так далее. То есть не навредит нам, ахли сунна валь-джама, и просим Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'аля, сделать нас из этой группы и укрепить нас на истине. То есть не навредит нам тот, кто нас оставляет без помощи. И все это будет продолжаться до судного дня. И мы видим, баракаллаху фикум, то есть из этого аята, «Ваад Аллаху лязина аману минкум ва амилю салихат», Аллах обещал тем из вас, кто делал, кто уверовал и делал праведные дела. И из этого хадиса, «Ля тазалю таифатун мин уммати захирина аль-хак», будет в моей общине группа на истине. То есть мы видим, что в этом аяте, баракаллаху фику, мы в этом хадисе решение той проблемы, в которой сейчас находится наша исламская община, а это раскол, раздор. Нет. Отсюда мы понимаем, То есть мы видим из этого аята, из этого хадиса, что в этом аяте и в этом хадисе есть решение этой проблемы, решение лечения этого раскола, потому что людей можно собрать, баракаллаху фикум, только вокруг этих двух вещей. Только вокруг этих двух вещей, а это праведная вера, а это правильная вера и праведные дела, баракаллаху фикум.